Высокая войлочная шапка Дмитрия, несколько раз мелькнув в прибрежной зелени, исчезла. До притока плыть было просторно. Река, почти не сворачивая, широкой лентой разрезала лес. Свернув в небольшую речушку, на которую указал пастух, Дмитрий стал пробираться среди непролазной чащи, плотно обступившей реку. Иногда река делалась совсем узкой, и ели, столпившиеся по берегам, доставали друг друга своими ветвями. Лодка вырвалась из узкого ложа реки в небольшое лесное озеро. Плотно закрытое со всех сторон темным бором, озеро почти сплошь заросло болотными травами. Тут была такая глухомань, что даже привычному Дмитрию сделалось не по себе. Проплыв озеро, лодка снова вошла в реку, и Дмитрий услышал шум водопада. «От проклятый старик», — подумал Головня, — «обманул! Ищи тут сосну, где знак вырублен! Ой, их сколько сосен-то!» Но за крутым поворотом реки, на песчаном мыске, как-то вдруг открывшемся, он увидел большую сосну. «А не соврал, старик», — нажимая на весла, сказал Дмитрий. «Вот и знак, не соврал». На толстом стволе еще издали была видна белая отметина. Когда Дмитрий пригнал лодку к сосне и, привязав ее за отросток могучего корня, выступавшего из размытого берега, вылез на землю, то сомнений у него больше не было. На стволе кора была гладко стесана, и на этом месте выжжено клеймо, похожее на большого с куриное яйцо жука. «Черен, а не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт, идет землю, не дерет», — вспомнил Дмитрий загадку, — «жук жуком и есть». Дмитрий решил подождать. Он присел на мягкую траву, прислонился к стволу сосны. Мысли Дмитрия витали далеко от здешних мест. Ему представлялось, как Степан Котов, прослезившись, говорит: «Бери, Митюха, Варвару, Бог с тобой, береги ее пуще глаза, она ведь у меня одна дочь». Дмитрий хотел ответить что-то значительное Котову, сказать ему, как он будет любить и беречь Варвару. Вдруг сквозь дремотные мысли ему почудился собачий лай, злобный и многоголосый. Дмитрий насторожился, лай слышался все громче и громче. Дмитрий едва успел схватиться за дубину. Из кустарника на лужайку выскочили три больших пса, роняя пену из разинутых пастей. Собаки бросились на Дмитрия. «Вот это псы! Каждый волка одолеет!» — пронеслось в голове Дмитрия. Он взмахнул дубиной вовремя. Одна из собак, подпрыгнув, хотела вцепиться ему в горло. Собака рухнула у ног Дмитрия с разбитой головой. Вторая, попав под дубину, была далеко отброшена. Ее жалобный вой раздался из кустов. Третья боялась приблизиться и яростно лаяла, вздыбив шерсть. Из кустов выскочили еще несколько собак, и почти в тот же миг на лужайке появился человек. «Назад! Эй, назад!» — кричал он собакам. «Назад! Ко мне, куцый!» Подозвав собак, парень ловко пристегнул их за ошейники к толстому четырехгранному ремню и, удерживая свору одной рукой, крикнул гневно: «По что собак сгубил? Кто ты, откуда вы? А тебе что, дороже собаки поганые, али душа христианская?» — спокойно ответил Дмитрий, вытирая капли пота со лба. «Кабы я не изловчился дубиной, не быть мне живу». «А ты хрещеный?» В глазах незнакомца вспыхнул испуг. «Я-то хрещеный». Дмитрий наложил на себя крест. «А что, разве на татарина похож?» — попробовал он пошутить. Незнакомец отступил назад, схватил боевой рог, висевший на серебряной, надетой на шею цепи, и поднес к губам. Ту-ту-ту-ту-ту! Будоража лес, понеслись громкие тревожные сигналы. «Ну и ну!» — зажал уши Дмитрий. «Эдак ты всех зверей в лесу распугаешь!» Он сделал шаг вперед. «Мне лекаря надобно!» — пастух сказывал. «Не подходи!» — крикнул незнакомец. «Собак натравлю! Стой у сосны! Наши придут, им скажешь!» И он затрубил снова.